Глава 14, которая переносит читателя в суд по делам о наследстве. Когда я вместе с мисс Берингем и ее отцом вошел в суд по делам о наследстве, там царила атмосфера отдыха и расслабления. Очевидно, любопытная публика еще не знала о предстоящих слушаниях или не понимала их связи со знаменитым делом о расчленении. Но адвокаты и газетчики, лучше информированные, уже собрались, и их негромкие разговоры напоминали собрание явившихся в собор. Когда мы вошли, пожилой джентльмен с приятным лицом встал и пошел нам навстречу, сердечно пожал руку мистеру Берингему и вежливо поклонился мисс Берингем. «Это мистер Марчмонт, доктор», — сказала мистер Берингем. И адвокат, поблагодарив меня за хлопоты при посещении расследования, проводил нас к скамье. В ее дальнем конце сидел джентльмен, в котором я узнал мистера Херста. Мистер Берингем тоже его увидел и сердито на него посмотрел. «Я вижу, этот негодяй уже здесь!» — воскликнул он достаточно отчетливо и громко. «Делает вид, что не видит меня, потому что ему стыдно посмотреть мне в лицо, но...» «Тише, тише, мой дорогой сэр!» — воскликнул испуганный адвокат. «Мы не должны так говорить, особенно на публике. Прошу вас, умоляю, контролировать свои чувства и не делать неосмотрительных замечаний. Лучше вообще никаких замечаний не делать», — добавил он с таким выражением, словно был убежден, что все замечания мистера Берингема обязательно будут неосмотрительными. «Простите меня, Марчмонт», — раскаивающимся голосом ответил мистер Берингем. «Я постараюсь контролировать себя. Обещаю быть очень сдержанным. Я даже больше не буду на него смотреть, иначе, если посмотрю, подойду к нему и дерну за нос». Такая форма сдержанности, по-видимому, не понравилась мистеру Марчмонту, потому что он в виде предосторожности настоял на том, чтобы мисс Берингем и я сели так, чтобы отделить мистера Берингема от его врага. «А кто тот длинноносый человек, разговаривающий из Джерико?» — спросил мистер Берингем. «Это мистер Лорам, королевский адвокат и советник мистера Херста. А нарядно выглядящий человек рядом с ним наш адвокат мистер Хит, очень способный человек и...» Тут мистер Марчмонт перешел на шепот, получивший точные инструкции доктора Торндайка. В этот момент вошел судья и сел на свое место. Судебный пристав начал очень быстро приводить членов жюри к присяге, и в суде постепенно установилась академическая тишина, сохранявшаяся на протяжении всего заседания. Только иногда слышались звуки вращающейся двери, впускающие запоздавших клерков и репортеров. Судьей оказался необычно выглядящий пожилой джентльмен с небольшим лицом и длинным носом. Его лицо с большими выпуклыми глазами напоминало лягушку из-за своеобразной лягушачьей привычки прижимать веки, как будто в процессе проглатывания большого жука. Это был единственный признак проявляемых им эмоций. Как только процесс приведения к присяге закончился, мистер Лорен встал, чтобы представить дело. Судья в это время откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, словно готовился к болезненной операции. «Настоящие слушания, — объяснил мистер Лорен, — вызваны необъяснимым исчезновением мистера Джона Берингема, 141 Куин-стрит, Блумсбери, которое произошло примерно 2 года назад, или, если быть более точным, 23 ноября 92 года. С этого времени о мистере Берингеме ничего не известно, и так как есть серьезные обстоятельства считать его мертвым, главный бенефициарий, согласно завещанию мистер Херст, обращается к суду с просьбой признать смерть завещателя и исполнить его завещание. Поскольку время, прошедшее с того момента, как завещателя в последний раз видели живым, равно всего 2 годам, просьба основана на обстоятельствах исчезновения, которые во многих отношениях весьма необычны. Главное из этих обстоятельств — неожиданность исчезновения и его абсолютность. В этом месте судья тихо и сдержанно заметил. Вероятно, было бы еще более странно, если бы завещатель исчез постепенно и не полностью. — Несомненно, ваша честь, — согласился мистер Лором. Но дело в том, что завещатель, всегда отличавшийся регулярными привычками и упорядоченностью, исчез в упомянутую дату, не оставив никаких распоряжений о своих делах, и с тех пор о нем ничего не известно. После этого вступления мистер Лором подробно рассказал об обстоятельствах, связанных с исчезновением мистера Беллингема, в целом повторяя то, что я читал в газетах. Изложив все известные факты перед жюри, он перешел к характеристике их значения. «Какие выводы, — спросил он, — из этой необычной, очень загадочной последовательности событий может сделать разумный человек, обдумав их непредубежденно и беспристрастно? Человек выходит из дома своего кузена или своего брата, возможно, то и другое, и немедленно, в мгновение ока, исчезает из человеческого восприятия. Как это объяснить? Мог ли он незаметно и без намека на свои намерения поехать в какой-нибудь порт, уплыть в какую-нибудь далекую землю, не оставив распоряжения о своих делах и заставив друзей гадать о своем местонахождении? Прячется ли он сейчас за границей или даже дома, равнодушный к состоянию своей собственности и к душевному миру друзей? Или его внезапно постигла смерть от болезни, в несчастном случае и, более вероятно, от руки неизвестного преступника? Обсудим эти возможности. Мог ли он исчезнуть сознательно и добровольно? Почему бы и нет, можете вы спросить. Люди, несомненно, время от времени исчезают, чтобы быть обнаруженными случайно или вернуться добровольно спустя несколько лет и найти свое имя почти забытым, а свое место занятым новыми людьми. Да, но в таком случае у исчезновения всегда есть причина, пусть и самая зловещая. Семейные разногласия, делающие жизнь невыносимой, финансовые трудности, приводящие к бесконечным тревогам, отвращение к событиям и обстоятельствам, от которых, кажется, нет спасения, врожденное беспокойство и стремление к бродяжничеству и так далее. Можно ли чем-то подобным объяснить данный случай? Нет, нельзя. Семейные разногласия, по крайней мере, способные производить хронические несчастья, случаются в браке, но завещатель был холостяком без каких-либо обуз. Можно исключить также финансовые трудности. Завещатель был богат. Он вел приятную жизнь, полную интересов и деятельности, и имел возможность изменить ее, если бы хотел. Он привык путешествовать и мог отправиться в поездку, не скрываясь. Он достиг возраста, когда радикальные перемены не кажутся желательными. Он был человек с устойчивыми и регулярными привычками, и эта регулярность являлась его собственным выбором. Она не вызвана ни принуждением, ни необходимостью. Когда его в последний раз видели друзья, как я покажу, он направлялся в определенное место с явно выраженным желанием вернуться и достичь своих целей. Он вернулся, но цели остались недостигнутыми. Если мы предположим, что он исчез намеренно и сейчас скрывается, мы принимаем мнение, противоречащее всем изложенным весомым фактам. Если мы, с другой стороны, заключим, что он внезапно умер или был убит в несчастном случае, или как-то иначе, мы принимаем мнение, в котором нет невозможности и которое полностью соответствует изложенным фактам. Данные факты подтвердят многочисленные свидетели, их я вызову. Предположение, что завещатель мертв, не только гораздо вероятнее того, что он жив. Я считаю это единственное разумное объяснение обстоятельств его исчезновения. Но это еще не все. Предположение о смерти, логично вытекающее из неожиданного и загадочного способа исчезновения, недавно получило наиболее убедительное и ужасное подтверждение. 15 июля сего года в Сидкапе были обнаружены останки человеческой руки, левой руки джентльмена, с отсутствующим средним пальцем, тем самым, на котором носят кольцо. Врач, осматривавший останки, скажет вам, что палец удален после смерти или непосредственно перед ней. И его показания подтверждают, что рука была помещена в место, где ее нашли примерно во время исчезновения завещателя. После первого открытия также найдены другие части расчлененного тела, и странно и значительно то, что они найдены в непосредственной близости от Элтома и Вудфорда. Как вы помните, джентльмены в Элтоме или Вудфорде завещателя в последний раз видели живым. А теперь заметьте полноту совпадений. Человеческие останки, как вам вскоре скажет опытный ученый-джентльмен-медик, который очень тщательно осматривал эти останки, принадлежат человеку примерно 60 лет, примерно 5 футов 8 дюймов ростом, мускулистому и хорошо сохранившемуся, очевидно, здоровому и крепкого телосложения. И еще один очень значительный и поразительный факт. Завещатель носил на среднем пальце левой руки, том самом пальце, который отсутствует, на найденных останках очень необычное кольцо, сидевшее так плотно, что однажды надев, он не мог его снять. Кольцо настолько необычно, что если бы оно было найдено на теле, это привело бы к немедленной идентификации останков. Короче говоря, джентльмены, найденные останки принадлежат человеку, по всем признакам похожему на завещателя. Они ни в чем от него не отличаются и демонстрируют попытку скрыть уникальность личности, и они были размещены в различных местах во время исчезновения завещателя. Соответственно, когда вы выслушаете данные под присягой показания компетентных свидетелей вместе с фактами, относящимися к исчезновению, я попрошу вас вынести вердикт в соответствии со всеми этими фактами. Мистер Лорем сел, поправил пенсне и принялся просматривать свои заметки, а судебный пристав тем временем приводил присяги первого свидетеля. Это был мистер Джеллико, который занял место свидетеля и устремил свой каменный взгляд на, по-видимому, не пришедшего в себя судью. Необходимые приготовления завершили, и мистер Ломан начал опрос. «Вы были адвокатом и доверенным агентом завещателя?» «Да, был, и до сих пор им являюсь». «Как долго вы его знали?» 27 лет». «Судя по общению с ним, можете ли вы сказать, что он склонен добровольно и неожиданно исчезать и переставать общаться с друзьями?» «Нет». «Пожалуйста, обоснуйте это свое мнение». «Такое поведение со стороны завещателя полностью противоречило бы его привычкам и характеру, насколько они мне известны. В своем общении со мной он был исключительно упорядоченным и деловым человеком. Уезжая за границу, он всегда сообщал мне о своем местонахождении, и если мог оказаться за пределами связи, заранее предупреждал меня. Одной из моих обязанностей являлось получение его пенсии от Министерства иностранных дел, и не было до исчезновения ни одного случая, чтобы он пунктуально не снабдил меня нужными документами». «Имелись ли у него, насколько вам известно, какие-нибудь причины исчезнуть?» «Нет». «Где и когда вы в последний раз видели его живым?» «6:00 вечера 14 октября 92 года в доме 141 на Куин-стрит, Блумберг. Будьте добры, расскажите, что произошло в этом случае». «Завещатель пришел в мой офис в 15:45 и попросил прийти к нему в дом и встретиться с доктором Норбери. Я сопровождал его в дом 141 на Куин-стрит, и вскоре после нашего прихода пришел доктор Норбери, чтобы взглянуть на древности, что завещатель предполагал передать в Британский музей. Дар состоял из мумии, 4 сосудов каноп и другой погребальной утвари, которую завещатель предполагал разместить в одной витрине и в том состоянии, в каком они сохранились. Из этих объектов осмотреть можно было только одну мумию. Остальное еще не прибыло в Англию, но ожидалось в течение недели. Доктор Норбери от лица музея принял дар, но не мог забрать объекты, пока не свяжется с директором и не получит его официальное разрешение. Завещатель, соответственно, дал мне инструкции по передаче дара, потому что тем же вечером уезжал из Англии. Относятся ли эти инструкции к субъекту данного расследования? Я думаю, да. Завещатель уезжал в Париж, а оттуда, возможно, в Вену. Он поручил мне получить и распаковать погребальную утварь по прибытии и поместить вместе с мумией в определенной комнате, где все названное должно было оставаться в течение 3 недель. Если за это время он вернется, то лично передаст дар администрации музея. Если же не вернется, он просил известить администрацию музея, что она может в любое время забрать коллекцию. По этим инструкциям я понял, что завещатель не знает точно, сколько продлится его отсутствие в Англии. Он сказал точно, куда уезжает? Нет, он сказал, что едет в Париж, а оттуда, возможно, в Вену. Но конкретной цели не указал, а я не спрашивал. Но вы знаете, куда он поехал? Нет. Он ушел из дома в 6 часов вечера в длинном пальто, неся чемодан и зонтик. Я попрощался с ним у двери и смотрел, как он идет, как будто в направлении Саутгемптон-Роу. Не знаю, куда он на самом деле шел, и с тех пор я его никогда не видел. У него не было другого багажа, кроме чемодана? Не знаю, но думаю, нет. Он привык путешествовать только с самым необходимым и покупать все, что нужно в пути. Он не говорил слугам о возможном времени возвращения. Никаких слуг, кроме сторожа, не было. Дом не использовался для жилья. Завещатель спал и ел в клубе, хотя свою одежду держал в доме. Вы получали от него какие-нибудь сообщения после его отъезда? Нет, я ничего от него больше не получал. Я ждал 3 недели, как он сказал, а потом известил администрацию музея, что можно забирать коллекцию. 5 дней спустя доктор Норбери пришел, официально принял коллекцию, и она была перевезена в музей. Когда вы в следующий раз услышали о завещателе? 23 ноября вечером, 7:45, ко мне в квартиру, она расположена над офисом, пришел мистер Джордж Херст и сообщил, что завещатель приходил в его дом, когда он сам отсутствовал, и его провели в кабинет, чтобы он подождал. Затем по его, мистера Херста, приходе было установлено, что завещатель исчез, не предупредив слуг о своем уходе, и никто не видел, как он выходил из дома. Мистер Херст нашел это таким необычным, что поторопился в город, чтобы сообщить мне. Я тоже счел это необычным обстоятельством, особенно потому, что не получал никаких сообщений от завещателя, и мы решили, что разумно известить брата-завещателя Годфри о том, что произошло. Соответственно, мы с мистером Херстом как можно быстрее пошли на Ливерпуль-стрит и сели в поезд, идущий в Уотфорд, где тогда жил мистер Годфри Беллингем. Мы пришли в его дом 9:05, а служанка сообщила нам, что его нет дома, но его дочь в библиотеке, находящейся в отдельном строении на участке. Служанка зажгла лампу и проводила нас по участку к библиотеке, где мы нашли мистера Годфри Беллингема и мисс Беллингем. Мистер Годфри только что пришел и вошел через заднюю калитку, от которой можно позвонить в библиотеку. Мистер Херт сообщил мистеру Годфри о случившемся, и мы вышли из библиотеки и пошли к дому. В нескольких шагах от библиотеки в свете лампы, что нес мистер Годфри, я увидел предмет, лежавший на газоне. Я показал его, мистер Годфри поднял, и мы узнали скарабея. Его завещатель обычно носил на цепочке для часов. Он был снабжен золотым проводом, который проходил в специальное отверстие и крепился к кольцу. Провод и кольцо также лежали здесь, но кольцо было разорвано. Мы прошли в дом и расспросили слуг о посетителях, но никто не видел завещателя, и все сказали, что днем и вечером в дом никто не приходил. Мистер Годфри и мисс Беллингем сказали, что не видели завещателя и ничего от него не получали. Они не знали, что он вернулся в Англию. Поскольку обстоятельства казались тревожными, я на следующее утро связался с полицией и попросил начать поиски, что было сделано, и в результате чемодан с инициалами Дж.Б. обнаружен в гардеробной станции Чаринг-Кросс. Я узнал чемодан, который завещатель нес, уходя с Куин-стрит. Я также узнал кое-что из содержимого чемодана. Я поговорил со служителем гардеробной. Он сообщил мне, что чемодан был принят 23-го примерно в 4:15 дня. Он не помнит, кто оставил чемодан. Чемодан в течение 3 месяцев находился на станции. Потом его передали мне. Имелись ли какие-нибудь ярлыки или наклейки, по которым можно узнать маршрут поездки? Никаких ярлыков или пометок, кроме инициалов J.B., не было. Вы знаете возраст завещателя? Да, 11 октября 1992 года ему исполнилось 59 лет. Можете сказать, каков его рост? — Да, его рост точно 5 футов 8 дюймов. Каково было состояние его здоровья? — Насколько мне известно, он был здоров. Мне неизвестно, страдал ли он от какой-нибудь болезни. Сужу только по его наружности здорового человека. Могли бы вы назвать его хорошо сохранившимся? — Я бы назвал его хорошо сохранившимся для его возраста. — Как бы вы описали его фигуру? — Я бы описал его как человека широкого и крепкого телосложения, мускулистого, хотя и не чрезмерно. Мистер Лорем быстро записал эти ответы, потом продолжил. — Вы сказали нам, мистер Джеллико, что близко знали завещателя на протяжении 27 лет. Не заметили ли, носил ли он кольца на пальцах? Он носил на среднем пальце левой руки копию антикварного кольца с изображением глаза Азириса. Насколько мне известно, это единственное кольцо, которое он носил. Он носил его постоянно? Да, по необходимости, потому что оно было для него мало. Надев его на палец, он не мог его снять. Такова суть показаний мистера Джеллико. Закончив, свидетель вопросительно посмотрел на адвоката мистера Берингема. Но мистер Хит продолжал сидеть, внимательно изучая только что сделанные записи. И, поняв, что перекрестного опроса не будет, мистер Джеллико сошел с места свидетеля. Я откинулся на спинку скамьи и, посмотрев на мисс Берингем, увидел, что она глубоко задумалась. «О чем вы думаете?» — спросил я. «Показания кажутся полными и убедительными», — ответила она и со вздохом добавила. «Бедный дядя Джон, как ужасно так хладнокровно, по-деловому называть его завещателем, как будто он какой-то алгебраический символ». «В заседаниях суда по делам наследства мало места для чувств», — ответил я. С чем она согласилась, а потом спросила. «Кто эта леди?» Леди — модно одетая молодая женщина, которая только что заняла место свидетеля и давала присягу. Когда подготовка закончилась, она ответила на вопрос мисс Берингем и мистера Лорема, сказав, что ее зовут Августина Гвендолин Добс, и она горничная мистера Херста в тополях в Элхеме. «Мистер Херст живет один?» — спросил мистер Лорем. «Не знаю, что вы под этим подразумеваете», — начала мисс Добс, но адвокат объяснил. «Я подразумеваю, что он не женат». «И что?» — извительно спросила свидетельница. «Я задаю вам вопрос». «Знаю», — злобно ответила она, — «и скажу вам, что вы не имеете права делать такие грязные намеки респектабельной молодой женщине, когда в доме живут экономка и кухарка, а он достаточно стар, чтобы быть моим отцом». Здесь его честь с поразительным эффектом поднял веки, а мистер Лорем прервал ее. «Я не делаю никаких намеков. Я просто спрашиваю, женат ли ваш наниматель мистер Херст или нет». «Я его никогда не спрашивала», — угрюмо ответила свидетельница. «Пожалуйста, отвечайте на мой вопрос, да или нет». «Как я могу ответить на ваш вопрос?» «О, может быть, женат, а может, нет. Откуда мне знать? Я не частный детектив». Мистер Лорем ошеломленно посмотрел на свидетельницу, и в этот момент с места судьи послышался жалобный голос. «Это важно!» «Несомненно, ваша честь», — ответил мистер Лорем. «В таком случае, поскольку я вижу, что вы собираетесь вызвать мистера Херста, может, спросите у него? Он, наверное, знает». Мистер Лорем поклонился, и когда судья снова погрузился в свое нормальное состояние комы, повернулся к торжествующей свидетельнице. «Вы помните что-нибудь примечательное в событиях 23 ноября, 2 года назад?» «Да. В наш дом пришел мистер Джон Берингем». «Откуда вы знали, что это был мистер Джон Берингем?» «Я не знала, но он так сказал, и я подумала, что он знает». «В какое время он пришел?» «В 6:20. «Что произошло тогда?» «Ничего». Потом в свое обычное время домой вернулся мистер Херст 6:45 и открыл дверь своим ключом. Он прошел прямо в кабинет, где, как я считала, находится мистер Берингем, поэтому я не обратила внимания и накрыла стол на двоих. В 6:00 в столовую зашел мистер Херст. Он пьет чай в Сити и обедает в 6:00. И когда он увидел, что стол накрыт на двоих, спросил о причине. Я сказала, что подумала, что мистер Берингем останется на обед. «Мистер Берингем», — сказал он, — «я не знал, что он здесь. «Почему ты мне не сказала?» — спросил он. «Я думала, что он с вами», — сказала я. «Я проводила его в кабинет», — сказала я. «Что ж, его там не было, когда я вошел», — сказал он. «И сейчас его здесь нет», — сказал он. «Может, он ждет в гостиной», — сказал он. И он пошел в гостиную, но его там не было. Тогда мистер Херст сказал, что мистер Беллингем, наверное, устал ждать и ушел. Но я сказала, что совершенно уверена, что он не выходил, потому что все время смотрела. Тогда мистер Херст спросил, был ли мистер Беллингем один, и не было ли с ним дочери. Я сказала, что это был совсем не мистер Беллингем, а мистер Джон Беллингем. И тут он еще больше удивился. Я сказала, что лучше обыскать дом, чтобы проверить, в нем ли он. И мистер Херст сказал, что пойдет со мной. Мы обошли весь дом и заглядывали во все комнаты, но не было признаков ни одного из мистеров Беллингемов. Тогда мистер Херст стал нервничать и расстроился. Он немного поел и пошел, чтобы сесть на поезд в 6:31. Поезд идет в город. «Вы говорите, что мистер Беллингем не мог выйти из дома, потому что вы все время смотрели. А где вы были, когда смотрели?» «Я была на кухне. Из кухонного окна я могла видеть входную дверь». «Вы говорите, что накрыли стол на двоих. Где вы его накрыли?» «В столовой, конечно». «А из столовой вы могли видеть входную дверь?» «Нет, но я видела дверь кабинета. Кабинет открывается в столовую». «Вы поднимались по лестнице из кухни в столовую?» «Конечно». «Не мог ли мистер Беллингем выйти, пока вы поднимались по лестнице?» «Нет, он не мог этого сделать». «Почему?» «Потому что это невозможно». «Но почему это невозможно?» «Потому что он не мог это сделать». «Я предполагаю, что мистер Беллингем мог незаметно выйти, пока вы поднимались по лестнице». «Нет, он этого не делал». «Откуда вы знаете?» «Я совершенно уверена, что он этого не делал». «Но почему вы так уверены?» «Потому что увидела бы его, если бы он это сделал». «Я имею в виду, когда вы были на лестнице». «Когда я была на лестнице, он был в кабинете». «Откуда вы знаете, что он был в кабинете?» «Потому что я сама впустила его туда, и он оттуда не выходил». Мистер Лоран замолчал и глубоко вздохнул, а его честь приоткрыл веки. «Есть ли на участке боковой вход?» — устало возобновил допрос адвокат. «Да, он выходит в переулок за домом. И в кабинете есть французское окно?» «Да, оно открывается на небольшой травяной участок у бокового входа». «Окно и боковая калитка запираются изнутри. Мог ли мистер Беллингем выйти через боковой вход?» «Да, окно и боковая калитка запираются изнутри. Мистер Беллингем мог выйти, но он этого не делал». «Почему?» «Ни один джентльмен не станет выходить через боковую калитку как вор». «Вы проверили, закрыто ли французское окно, когда искали мистера Беллингема?» «Проверила, когда мы закрывали дом на ночь. Оно было закрыто и заперто изнутри». «А боковая калитка?» «Боковая калитка была закрыта и заперта. Калитку нужно захлопнуть, чтобы запор защелкнулся, так что невозможно выйти неслышно». На этом первоначальный опрос свидетеля закончился, и мистер Лоран с отчетливо слышным вздохом облегчения сел. Мисс Добс собиралась сойти с места свидетеля, когда встал мистер Хит. «Вы видели мистера Беллингема при хорошем освещении?» — спросил он. «При очень хорошем. Снаружи было темно, и у нас горели лампы. Пожалуйста, взгляните на это». Свидетельницы передали небольшой предмет. «Это брелок, который мистер Беллингем носил на цепочке от часов. Не помните, был ли у него этот брелок, когда он зашел в дом?» «Не было». «Вы уверены?» «Совершенно уверена». «Спасибо. Теперь я хочу спросить вас о поисках, которые вы проводили. Вы говорите, что обошли весь дом. Вы заходили в кабинет?» «Нет. По крайней мере, пока мистер Херст не уехал в Лондон». «Когда вы зашли, окно было закрыто?» «Да». «Можно ли его закрыть снаружи?» «Нет, снаружи нет ручки». «Какая мебель в кабинете?» «Письменный стол, вращающиеся кресла, два мягких кресла, два больших книжных шкафа и гардероб, в котором мистер Херст держит свои пальто и шляпы». «У гардероба есть замок?» «Да». «Он был закрыт, когда вы вошли?» «Не знаю. Я не пыталась открывать шкафы и ящики». «Какая мебель в гостиной?» «Шкаф, 6 или 7 стульев, диван Честерфилд, пианино, стол с серебряной посудой и 1 или 2 стола». «Пианино обычное или малогабаритное?» «Малогабаритное». «Где оно стоит?» «Оно стоит в углу у окна». «Достаточно ли за ним места, чтобы человек мог спрятаться?» Мисс Добс улыбнулась и не стала молчать. «О, да!» — хихикнула она. «Там достаточно места, чтобы спрятаться». «Обыскивая гостиную, вы смотрели за пианино?» «Нет», — презрительно ответила мисс Добс. «Вы заглядывали под диван?» «Конечно, нет». «Что вы тогда делали?» «Мы открыли дверь и заглянули в комнату. Мы искали не кошку и не обезьяну, а искали джентльмена средних лет». «Могу ли я считать, что остальные комнаты дома вы осматривали таким же образом?» «Конечно. Мы заглядывали в комнаты, но не искали под кроватями и в шкафах». «Все ли комнаты в доме используются как жилые или спальни?» «Нет, на втором этаже есть комната, которая используется как кладовая и подсобное помещение, и одна на первом этаже, где мистер Херст держит чемоданы и вещи, которые не используют». «Заглядывали ли в эти комнаты, когда обыскивали дом?» «Нет». «А заходили в них с тех пор?» «Я была в кладовой, а в другую не заходила, она всегда закрыта». В этот момент опасно двинулись веки его чести, но данные симптомы прошли, когда мистер Хит сел и показал, что у него больше нет вопросов. Мисс Добс снова готова была сойти с места свидетеля, как вскочил, словно попрыгунчик, мистер Лором. «Вы сделали некоторые заявления, — сказал он, — относительно скарабея, которого мистер Беллингем носил на цепочке от часов. Вы говорите, что 23 ноября 92 года скарабея на нем не было. Вы уверены в этом?» «Совершенно уверена». «Я прошу вас быть особенно внимательным в ответе на этот вопрос. Это очень важный вопрос. Вы готовы поклясться, что скарабея на цепочке часов не было?» «Да, готова». «Вы особо рассматривали цепочку от часов?» «Нет, особо не рассматривала». «Тогда почему вы считаете, что скарабея на ней не было?» «Потому что его там не было». «Почему вы так считаете?» «Если бы он там был, я бы его увидела». «Какую цепочку носил мистер Беллингем?» «Самую обычную». «Я имею в виду, была ли это действительно цепочка, или лента, или петля?» «Цепочка. А может, лента или петля?» Его честь приподнял веки, но не сделал никаких замечаний, и мистер Лором продолжил. «Вы не уверены, какой была цепочка на часах у мистера Беллингема?» «Нет, зачем мне это? Это не мое дело». «Но относительно скарабея вы совершенно уверены?» «Да, совершенно уверена». «Значит, вы это заметили?» «Нет. Как я могла заметить, если его не было?» Мистер Лором помолчал и с надеждой посмотрел на свидетельницу. По суду пробежал негромкий смех, и слабый голос судейской скамьи произнес: «Вы совсем не способны давать прямой ответ?» Мисс Добс в ответ расплакалась, а мистер Лором сел, отказавшись от опроса. Освобожденное мисс Добс место свидетеля последовательно заняли доктор Норсбери, мистер Херст и служитель гардеробной. Никто из них не сообщил новых фактов, только подтвердил заявление мистера Джеллика и горничной. Потом работник, обнаруживший кость в ситкапе, повторил то, что говорил на расследовании, засвидетельствовав, что кость не могла пролежать в воде больше 2 лет. Наконец был вызван доктор Саммерс, и после того, как он кратко описал кости, которые рассматривал, мистер Лором задал ему вопрос. «Вы слышали описание завещателя, сделанное мистером Джеллико?» «Слышал». «Это описание подходит человеку, останки которого вы осматривали?» «В общем, да». «Я должен просить вас дать прямой ответ. Соответствует ли это описание, да или нет?» «Да. Но я должен сказать, что моя оценка роста умершего только приблизительная». «Понятно. Судя по вашему осмотру останков и по описанию мистера Джеллика, могут ли это быть останки завещателя Джона Беллингема?» «Да, могут». Получив такой ответ, мистер Лором сел, и тут же встал мистер Хит, чтобы продолжить опрос. «Когда вы осматривали эти останки, доктор Саммерс, Обнаружили ли вы какие-нибудь особенности, которые позволили бы вам идентифицировать останки как принадлежащие конкретному индивиду, в отличие от всех других индивидов такого же размера, возраста и пропорций? Нет, я не нашел никаких особенностей, принадлежащих конкретному индивиду. Так как мистер Хит больше не задавал вопросов, свидетели отпустили, и мистер Лорам сказал, что он представил всех свидетелей. Судья серьезно кивнул, и тут встал мистер Хит и обратился к суду от имени ответчика. Речь была недолгой и не отличалась цветистым красноречием. В ней в основном содержались опровержения аргументов адвоката мистера Херста. Кратко указав на то, что период отсутствия слишком недолг, чтобы предполагать смерть, мистер Хит продолжил. «Данное утверждение основано на аргументах положительного характера. Мой ученый друг утверждает, что завещатель мертв и что он доказал это. Но доказал ли он это? Я утверждаю, что нет. Он говорил с большой силой и изобретательностью, что завещатель, будучи холостяком, не имеющим ни жены, ни детей, ни зависимых от него, ни тех, от кого он зависит, не имеющим общественного или частного места службы, никакой ответственности или любого другого условия, ограничивающего свободу действий, не имел причин или побуждений скрываться. Таковы аргументы моего ученого друга, представленные с таким мастерством и изобретательностью, что он не просто доказал свои утверждения, но сделал нечто гораздо большее. Мой ученый друг доказал, что отсутствие всяких обязательств не заставляет скрываться, но и не мешает это сделать. Мой друг утверждал, что завещатель мог отправиться куда хочет, когда хочет и как хочет, и поэтому у него нет причин исчезать. Я отвечаю, если у него была свобода уезжать куда хочет, когда хочет и как хочет, почему мы выражаем удивление, что он воспользовался этой свободой? Мой ученый друг говорит, что завещатель никого не известил о своем намерении исчезнуть и не сообщил о своем местонахождении. Но я спрашиваю, кого он должен был извещать? Он ни за кого не отвечал, от него никто не зависел, его отсутствие или присутствие не касалось никого, кроме него самого. Если возникли обстоятельства, требовавшие его отъезда за границу, почему он не мог уехать? Я говорю, что никаких причин для этого у него не было. Мой ученый друг сказал, что завещатель исчез, не оставив никого заботиться о его делах. Но я спрашиваю вас, джентльмены, можно ли такое говорить о человеке, дела которого много лет находились в руках очень способного, пользовавшегося полной доверенностью агента, который знал эти дела лучше самого завещателя? Очевидно, нельзя. Заключая эту часть своих доказательств, я говорю, что обстоятельства так называемого исчезновения завещателя не представляют ничего необычного. Завещатель — состоятельный человек, никакая ответственность не мешает его передвижениям, и у него привычка постоянно путешествовать, в том числе в далекие и труднодоступные места. Тот факт, что он отсутствует несколько больше, чем обычно, — не дает никаких оснований для радикального предположения его смерти и разделе его собственности. Что касается человеческих останков, упоминавшихся в связи с этим делом, я могу сказать очень немного. Попытка связать их с завещателем абсолютно неубедительна. Вы сами слышали данные под присягой показания доктора Саммерса, что они не могут быть идентифицированы как останки конкретного индивида. Это позволяет эффективно исключить их. Я должен упомянуть один довод, сделанный ученым-адвокатом от лица заявителя. Мой ученый друг напоминает, что останки найдены вблизи Элтома и Вулфорда, и что завещателя в последний раз видели живым в одном из этих мест. По какой-то причине он считает это очень значительным фактом. Но я не могу согласиться с ним. Если бы завещателя в последний раз видели в Вулфорде, и останки были найдены в Вулфорде, или если бы он исчез в Элтоме, и останки найдены вблизи Элтома, Это могло иметь какое-то значение, но в последний раз его могли видеть только в одном из этих мест, в то время как останки найдены в обоих местах. Кажется, и в этот раз мой ученый друг доказал слишком многое. Но я могу больше не занимать ваше время. Я могу повторить, оправдать признание завещателя мертвым можно только на основании четких и недвусмысленных свидетельств. Такие свидетельства не были представлены. Соответственно, учитывая, что завещатель может в любую минуту вернуться и должен найти свою собственность нетронутой, я прошу вас вынести вердикт, который обеспечит справедливость по отношению к нему. По окончании речи мистера Хита, судья, словно проснувшись после освежающего сна, открыл глаза, и когда веки были должным образом подняты, все увидели необыкновенно проницательные и умные глаза. Судья начал с того, что прочел отрывки из завещания, и некоторые заметки их, словно по какому-то волшебству, он делал с закрытыми глазами и повторил, давая указания жюри, доказательства и аргументы адвокатов. «Прежде чем обдумывать услышанные вами доказательства, джентльмены», — произнес он, — «я хочу сказать несколько слов о деле, которое сейчас занимает наше внимание. Если человек уезжает за границу или исчезает из дома, из своего обычного курорта или отеля, вопрос о признании его мертвым поднимается по истечении 7 лет с того момента, как о нем были получены последние сведения. Таким образом, полное исчезновение индивида в течение 7 лет означает предполагаемое свидетельство о его смерти, и признание смерти не будет получено, если будут представлены доказательства, что в один из моментов на протяжении этих 7 лет человек был жив. С другой стороны, для признания умершим человека, отсутствующего менее 7 лет, необходимо представить такие свидетельства, которые сделают невозможным предположение о том, что этот человек жив. Конечно, признание человека умершим может быть сделано без предъявления мертвого тела, но доказательства должны быть таковы, чтобы создать уверенность в смерти, и мне не стоит упоминать, что чем меньше период отсутствия, тем более надежными должны быть эти доказательства. Возвращаясь к нынешнему делу, завещатель Джон Берингем отсутствует около 2 лет. Это относительно короткий период, и сам по себе он не может служить основанием для признания смерти. Тем не менее, имеется случай, когда была признана смерть и выплачена страховка и при более коротком периоде отсутствия, но в том случае доказательства смерти оказались особенно весомыми. Завещателем в том случае являлся капитан корабля, и его исчезновение сопровождалось исчезновением корабля и всего экипажа в ходе плавания из Лондона в Марсель. Единственным разумным объяснением была гибель корабля и всего экипажа, и при отсутствии непосредственной демонстрации факты свидетельствовали о смерти всех находившихся на борту. Я упоминаю данный случай как иллюстрацию. Вы имеете дело не с абстрактной вероятностью. Мы участвуем в очень знаменательном разбирательстве, и вы должны быть абсолютно уверены в своей правоте. Помните об этом, когда вас попросят принять решение. Заявитель просит принять решение о смерти завещателя, чтобы его состояние было разделено между бенефициариями в соответствии с завещанием. Признание смерти налагает на нас большую ответственность. Неправильное решение может привести к серьезной несправедливости по отношению к завещателю, несправедливости, которую невозможно будет исправить, поэтому вы должны с величайшим вниманием рассмотреть все показания и принять решение, только тщательно взвесив все факты. Свидетельства, которые вы выслушали, делятся на 2 части – те, что связаны с исчезновением завещателя, и те, что связаны с некими человеческими останками. Относительно 2-й части я могу только выразить свое удивление и сожаление, что заявление не было отложено до полного окончания расследования коронера, и предоставить вам обдумывать свидетельство. Вы должны помнить, что доктор Саммерс совершенно определенно сказал, останки не могут быть идентифицированы как принадлежащие конкретному индивиду. У завещателя и неизвестного умершего так много общего, что, возможно, останки принадлежат одному и тому же лицу. Относительно обстоятельств исчезновения, вы слышали показания мистера Джеллико, что ранее завещатель всегда извещал его о своем предполагаемом месте назначения, но вы должны также помнить, что, уезжая в Париж, после разговора с доктором Норбери, он не сообщил мистеру Джеллико точное место своего назначения, свой адрес в Париже или точную дату своего возвращения, и что мистер Джеллико не мог сообщить нам, куда поехал завещатель, и каково было его дело. Мистер Джеллико был не в состоянии определить маршрут завещателя и его местонахождение. Показания горничной Добс и мистера Херста кажутся запутанными. Получается, завещатель пришел в дом, но когда его стали искать, найти не смогли. Поиски на участке показали, что его нигде нет, но так как никто не видел его уходящим, и он выразил желание увидеть мистера Херста, его поведение может показаться эксцентричным. Следовательно, вы должны подумать, способен ли человек, вышедший таким тайным и эксцентричным способом из дома, не сообщив об этом слугам, таким же тайным и эксцентричным способом исчезнуть из мест своего обычного пребывания, не сообщив о том друзьям и не указав, где он находится. Таким образом, джентльмены, прежде чем выносить вердикт, вы должны ответить на два вопроса. Первый — совместимы ли обстоятельства исчезновения завещателя и его продолжительное отсутствие с его привычками и особенностями личности, насколько они вам известны. Второй — существуют ли факты, которые с несомненностью указывают на смерть завещателя? Задайте себе эти вопросы, джентльмены, и ответ на них, подкрепленный услышанными вами показаниями, поможет вам принять решение. Закончив давать указания, судья стал с профессиональным удовольствием внимательно читать завещание, и ему в этом занятии помешало объявление председателя жюри, что присяжные вынесли вердикт. Судья распрямился, посмотрел на присяжных, и когда председатель произнес: «Мы не нашли достаточных доказательств для признания завещателя Джона Беллингема мертвым», одобрительно кивнул. Очевидно, таково было и его мнение. Он подтвердил это, сообщив мистеру Лорому, что суд отказывается удовлетворить заявление о признании смерти. Это решение принесло мне большое облегчение. И, думаю, мисс Беллингем тоже, но больше всего ее отцу, поскольку он не мог сдержать улыбку торжества, встал и торопливо вышел из суда, чтобы его не мог видеть расстроенный Херст. Его дочь и я последовали за ним, и когда мы выходили из суда, она с улыбкой сказала: «Значит, наша бедность еще не стала абсолютной. Есть шанс, что вереница неудач для нас кончится, а может, и для бедного дяди Джона».